Наверняка потому, что узнали, кто он на самом деле и какое он принимает участие во всем этом. А если им известно, кто он был, то известно, кто вы. Они будут ждать вас в этой самой комнате, Телбот. Они уверены, что вы вернетесь. Ведь они не могут знать, что вам известно об убийстве Джаблонского. И они застрелят вас, как только вы войдете в комнату. Неужели вы этого не понимаете, Телбот? Прошу вас, поймите это. Я и без вас это понял. Может быть, они и знают, кто я. А может быть, и нет. Ведь я очень мало знаю о них, Кеннеди. Возможно, они не решатся убить меня, во всяком случае, сейчас. Я поднялся. Ну, мне пора идти. Мне показалось, что он собирается меня удержать силой, но, видимо, что-то в моем лице изменило его намерение. Он только положил руку мне на плечо. Сколько вы получаете за это, Телбот? Гроши. Значит, большие награды? Никаких. Тогда что же заставляет такого человека, как вы, идти на такой риск? На его красивом, смуглом лице были видны беспокойство и недоумение. Он явно не мог меня понять. Я и сам не мог себя понять. Я сказал, не знаю, хотя знаю. Я когда-нибудь вам расскажу. Если доживете до этого, угрюмо буркнул он. Я взял сухие ботинки и белье и, пожелав ему спокойной ночи, ушел. А теперь шапку, невозмутимо продолжал он. Я швырнул шапку. Глава 7. В комнате меня никто не поджидал. Я открыл дверь вторым ключом, полученным от Джаблонского, и тихонько вошел. Никакого выстрела не последовало. В комнате никого не было. Тяжелые портьеры были так же задернуты, как и до моего ухода, но свет включать я не стал. У меня действительно был шанс, что они не знают о моей отлучке, но если бы кто-нибудь увидел свет в комнате прикованного к кровати человека, то сейчас же забеспокоился бы. Ведь свет мог включить только Джаблонский, а он уже был мертвый. При помощи фонарика я фут за футом осмотрел пол и стены. Все было так же, как и раньше. Ничего не изменилось. Если кто-то и приходил сюда, то никаких следов после себя не оставил. Вообще-то, я и не надеялся, что кто-то оставит после себя следы. Возле двери, которая соединяла мою комнату с комнатой Джаблонского, находился большой настенный обогреватель. Я включил его на полную мощность и при его тускло-багровом свете разделся, насухо вытерся полотенцем и повесил свои брюки и пиджак на спинку стула сушиться. Натянув на себя белье и носки, взятые у Кеннеди, я запихнул свое мокрое белье с носками в промокшие туфли и, приоткрыв портьеру и окно, зашвырнул их как можно дальше в кусты, где уже спрятал клеенчатую куртку и плащ перед тем, как проник в дом по пожарной лестнице. Я не уловил ни звука, когда туфли упали в кусты, и был почти уверен, что никто другой тоже ничего не услышал. Стоны ветра и барабанная дробь дождя заглушали абсолютно все звуки. Из кармана пиджака, от которого уже поднимался пар, я вынул ключи и направился в комнату Джаблонского. Может быть, меня поджидали именно там, но меня это уже мало волновало. В комнате было пусто, Я подошел к двери в коридор и потрогал за ручку. Дверь была заперта. Постель, как я и предполагал, свидетельствовала, что в ней спали. Простыня и одеяло были откинуты и частично свисали на пол. Но никаких следов борьбы, даже никаких следов насилия. Я перевернул подушку. Она была порвана, но не так, как если бы происходила борьба. Вероятно, пуля прошла на вылет и порвала наволочку. Такого трудно ожидать от пистолета 22-го калибра. Значит, мистер Ройл пользуется какими-то особыми патронами. Я нашел пулю внутри подушки. Медно-никелевая. Какая неосторожность, мистер Ройл.